«Вы что, вместе ходили по магазинам?» У меня глаза полезли на лоб от удивления. «Правда, вчера я сама сдалась под напором Гретхен, но уж и вон-то, упокой Господь ее душу, была куда более крепким орешком, чем я. Никакие слезы и мольбы не заставили бы ее разжалобиться». Губы Гретхен скривились, то ли в презрительной усмешке, то ли от боли. «Этого я не говорила. Ей нужен был сопровождающий, чтобы таскать ее покупки, держать мобильник, подавать ей напитки и застегивать молнию на спине. Фред отказался? Он сказал, что и речи не может быть о том, чтобы он оказался рядом с голой Ивон. «Его можно понять», — пробормотала Трисия. «Поэтому она выбрала тебя?» — спросила я, надеясь, что это не прозвучит назойливо. «Я всего лишь жалкая секретарша, помнишь? И никогда не стану ничем, кроме секретарши. Разве можно было найти более удобный случай, чтобы еще раз ткнуть меня мордой об стол?» Ноздри Гретхен раздулись от негодования, но в результате из носу опять потекло, и она жалобно зашмыгала. Добросердечная Трисия достала из сумочки несколько салфеток и протянула ей. «И так тебе пришлось пойти с ней», — подсказала Кэссиди. Гретхен кивнула. Она собиралась взять свой ягуар и поехать в Челси. «Ягуар? Почему не такси?» — удивилась я. «Ездить на своей машине по Манхэттену не имеет никакого смысла. Но это с точки зрения людей, которые верят во всемирный заговор владельцев парковок против американского народа. Заплатив за место на однодневной стоянке, уже можно разориться. Так что тогда говорить о варианте, когда, отдав деньги за место, забираешь машину в середине дня, чтобы потом еще оплачивать краткосрочные парковки по всему городу». Гретхен пожала плечами. Ее рот дрогнул, как будто она собиралась выдавить улыбку, но попытка не удалась. «По крайней мере, мне удалось на нем прокатиться». Речь шла о классическом ягуаре, шедевре автомобильного искусства. Ивон выбрала его в надежде привлекать внимание мужчин, но, тем не менее, это была красивая машина. Короче, она сворачивает на одну из боковых улочек, говорит, что знает отличное местечко, и тут, откуда ни возьмись, появляются эти парни. Гретхен помогла себе жестами, показав, что парни возникли прямо перед носом машины, и зарыдала с утроенной силой. «Я понимаю, как тебе тяжело, дорогая», — участливо подбодрила я, эгоистически желая, чтобы она поскорее добралась до конца. Иван ударила по тормозам, чтобы на них не наехать. Они начали орать, она тоже что-то закричала в ответ. Потом один из них изо всех сил стукнул по капоту. Это вообще вывело ее из себя. А потом вдруг другой, здоровый такой громила, раз, и распахивает дверцу Ивон. Я рванулась ей помочь, но тут еще один открыл мою дверь. «Он дожидался, пока ты отвлечешься», — предположила я, надеясь, что она воспримет это как поддержку, а не как упрек. «Ну, конечно», — язвительно поддакнула Кэссиди. И я заподозрила, что мое замечание прозвучало совсем не так ободряюще, как мне хотелось. Я открыла рот, чтобы возразить, но Трисия взглядом приказала нам обеим заткнуться. «Я тебя слушаю», — сказала она, беря Гретхен за руку. «И что произошло после этого?